Красно известен его западный вкус. Он никогда не любил мучного и жирного, предпочитая постные бифштексы. «Обязательно последую твоему совету». К ним подошел Хансен. «Все в порядке. Вас ожидает машина, чтобы отвезти на вертолетную площадку. Тогда пошли». Байдер махнул Юсуфу, и тот тут же подошел. «Винсент поселился в отеле «Биверли-Хиллз», — сообщил он помощнику. «Проведи с ним уикенд и постарайся выяснить, на каком этапе работы он находится. Я свяжусь с тобой в понедельник». Юсуф постарался скрыть разочарование. Он терпеть не мог, когда его держали в стороне от самых важных событий. «Вы думаете, с Винсентом возникнут проблемы?» «Не знаю, но думаю, что за 3 прошедших месяца он должен был хотя бы приступить к делу». «Можете на меня рассчитывать, шеф», — уверенно сказал Юсуф. «Я разведу под ним огонь». «Туда лететь около получаса», — сообщил пилот, как только вертолет поднялся в воздух. «Как мне сегодня одеться?» — спросила Джордана. «Сколько у нас будет времени?» Байдер взглянул на часы. «Коктейль в 8, ужин в 9. Мне придется нацепить бабочку». Джордана удивилась. Он терпеть не мог вечерние костюмы. «Неужели все это настолько серьезно?» «Именно. Надо произвести самое благоприятное впечатление. У меня такое чувство, что они не жаждут отдавать мне банк. Уверена, что они изменят свою точку зрения после встречи. Надеюсь», — серьезно сказал Байдер, но не уверен. «Слишком уж они здесь заодно». «Вот увидишь, все будет в порядке. Я знаю этот народ. Выходцы из Пасадены. Ничем не отличаются от всех остальных. Только денежные мешки». Ожидавший Джордану невероятных размеров букет алых роз, присланных ей в подарок от президента банка Джозефа Хатчинсона III и его супруги Долли, частично подтвердил ее правоту. Деликатный стук в дверь и почтительно приглушенный голос Джабира. «Четверть восьмого, хозяин!» «Спасибо!» — откликнулся Байдер и встал из-за журнального столика, где, сидя в кресле, просматривал последние банковские отчеты. «Еще хватит времени принять душ, прежде чем облачиться в смокинг». Быстро стянув сорочку и брюки, он направился в ванную комнату, которая разделяла их с Джорданой спальни. Она поднялась из наполненной ароматическим составом ванны, и тело ее сверкало, покрытое каплями воды. Он застыл, как вкопанный, неожиданно для себя самого извинился. «Прости, я не знал, что ты здесь». Она спокойно улыбнулась, и в голосе ее послышалась ирония. «Все в порядке, зачем извиняться?» Байдер молчал. Она взяла полотенце и хотела обернуться им, но Байдер протянул руку, остановив ее. Она вопросительно посмотрела на мужа. «Я уже почти забыл, как ты красива». Он забрал у нее из рук полотенце и бросил его на пол. Провел пальцем от подбородка вдоль шеи, груди, нежно тронул немедленно откликнувшийся на его прикосновение розовый сосок и двинулся дальше к животу и, наконец, к пушистому холмику под ним. «Очень красиво!» — прошептал он. Она не двигалась. «Взгляни на меня!» — внезапно потребовал Байдер. Она посмотрела ему в глаза и увидела там горечь и сожаление. «Джордана! Как случилось, что мы стали чужими?» И вдруг ее глаза стали наполняться слезами. «Не знаю», — шепнула она. Он обнял ее и прижал голову к своему плечу. «Я столько наделал ошибок, что не знаю, какую исправлять в первую очередь». Ей захотелось с ним поговорить, но она не смогла подобрать слов. Они существовали с самого начала в разных мирах, в разных измерениях. Женщина для него была существом, находящимся в полной власти всемогущего мужчины. Если она признается, что у нее такие же потребности, как у него, и в сексе, и в жизни вообще, он расценит это как покушение на свою мужскую исключительность и будет уверен, что она плохая жена. А ведь именно эти потребности